Глава 12. Июнь. Земля. Так же неожиданно, как и началось, все заканчивается. Попускает плавно и неторопливо. Жадно глотаю пересохшим ртом горячий сухой воздух. Со стороны я сейчас, наверное, смотрюсь, как только что снятый с крючка сом. Почему именно сом? Да хрен его знает. Уф, бля. Полегчало вроде. А может, и не станут снежки, пока окончательно разукомплектовывать мой организм? Или что у них, сволочей, там на уме? Альбинос что-то громко произносит на незнакомом и неопознаваемом наречии, певуче растягивая гласные и твердо обрывая согласные. Забавный язык. Я лишь пожимаю все еще тяжелыми плечами. Стараюсь выглядеть по-индийски бесстрастным и спокойным. «Что ты там мне вещаешь, дядя?» «Ни хрена непонятно!» Однако, оказывается, он обращался совсем не ко мне. Из соседнего помещения, вероятно, из кухни, появляется плечистая и рослая, крепко сбитая, полногрудая и широкобедрая женщина с темной повязкой, наискось укрывающей левый глаз. Мощная, но пластичная. И легкая в движениях. Волосы собраны в блестящий конский хвост. Взгляд единственного глаза строг и дерзок. Губы решительные, скулы и подбородок тяжелые. Грубовато слепленные. Прикид из неизменной кожи почти такой же, как у пижона доспех и кинжалы сабли на широком поясе. Фактурная особа, прямо пиратская капитанша. Истинная валькирия, не в укор моей девчушке-самураю будет сказано. В длинных сильных пальцах поднос с двумя графинами и четырьмя стаканами, росисто поблескивающими капельками на прозрачном чистом стекле. В одном графине, судя по всему, вода, второй наполнен темно-рубиновой жидкостью. В молчании, водрузив принесенное на столик между нами и перекинувшись коротким взглядом с кивнувшим ей бородатом, воительница удаляется. Пришелец наполняет бокалы водой почти до краев, неопознанной вишневой наливкой, чуть выше половины. Жестом предлагает мне не стесняться. Склоняю голову в коротком жесте благодарности и протягиваю руку за водой. Пью, стараясь не спешить, чтобы не выглядеть слишком ушатанным. Что там за клюквенный морс во втором стакане, интересно? Сейчас отведаю. Травить меня крысиным ядом смысла не вижу. Слишком изощренно. К чему такие сложности? Я и так целиком и полностью нахожусь в их власти. Можешь называть меня Арворн. Так тебе будет проще, чем выговаривать настоящее имя. Как мне обращаться к тебе? Горон или Егор? Как удобнее. На чистейшем русском языке вдруг выдает пижон. «Твою мать! Предупреждать же надо! Чуть не поперхнулся, мля!» Наверное, глаза у меня сейчас как циркулем нарисованные. Идеально круглые, анимешно большие и малость ошалевшие. И все те же чуть тягучие гласные, напевненько так, душевненько. Справившись с изумлением, дырявлю собеседника взглядом. Он же спокоен, как Далай-Лама в окружении родных тибетских гор. Так что, получается, эти снегурочки не из космоса на нас свалились. Да ну! Зуб даю, они не наши, не здешние. Извини за давление. Я просто хотел выяснить степень твоей сопротивляемости. Вреда здоровью не нанесено, — поясняет Белобородый. Что с моими людьми? Не с теми безумными, которые были рядом. С ними все понятно. Сам все видел. Да и не люди они, в общем-то. Что с остальными, адекватными, я могу узнать? Обратившихся у себя дома мы убиваем всегда. Они не поддаются обратной трансформации. Думаю, на вашей планете это правило столь же неизменно. А твои люди живы. Мы погрузили их в сон. Зачем? Он мягко усмехается. Возможно, чуть позже я тебе расскажу. Хотят сопоставить показания? Значит, говоришь, на вашей планете. Все же я не ошибся. А насчет «не поддаются» вот тут ты не прав, борода. Просто подходящие места знать надо. Но об этом я пока молчу. А дальше поглядим. Кто вы? В лоб спрашиваю я. Люди, как и вы, со своими особенностями, но в целом почти идентичные вам. Улыбается он. Но давай сначала побеседуем о тебе, Горан. Или все-таки лучше Егор? Все равно, называй как хочешь. Что ж, обо мне так обо мне, как скажешь. Ты ведь в этом казино банк держишь. так что не в моем положении рогами упираться. Я умышленно подпускаю в свою речь метафор из организмов. Поймет их значение инопланетный разум или нет? Судя по всему, он все прекрасно отдупляет, кивает. Хорошо. Ты имеешь красную репутацию, командуешь обратившимися, но и с вменяемыми людьми ты тоже в ладах. Почему так? Рассказать? А чего тут особенно скрывать-то? Когда иголки под ногти загонят, все равно ведь соловьем запою. Тянусь к стакану с красной жидкостью, принюхиваюсь и пригубливаю. Что-то спиртосодержащее. И пахнет весьма приятно. Вино? Делаю еще один маленький глоток. Точно, оно. И не дурное. Местное или импортное? Это достаточно долгая история. Если коротко и в общих чертах, после случившегося катаклизма мы с группой друзей основали свое, скажем так, племя. Или общину. Для того, чтобы уцелеть самим и по возможности помочь выжить другим. Через некоторое время в наш город вернулись обратившиеся, куда-то исчезнувшие ранее. Почти в самом начале всего произошедшего с нашей планетой. Вернулись уже не разрозненным стадом, а вполне организованно и со своим правителем, вполне разумным и весьма неглупым. Так вышло, что, не зная этого, в самые первые дни катастрофы я оказал вождю безумных услугу. Спас единственного близкого ему человека. В один из рейдов мы с группой соплеменников были обнаружены и окружены обратившимися. Соотношение сил исключало возможность прорыва с боем. Вот тогда этот самый главный командир безумцев, видимо, из благодарности, решил подарить нам шанс и вызвал меня на честный поединок один на один. Удача была на моей стороне. По окончанию схватки оказалось, что по правилам системы у меня появилась возможность занять место правителя обратившихся и возглавить их общность на определенной территории. Вот я и воспользовался этим правом, чтобы спастись самому и спасти моих людей. Другого выхода из этой ситуации просто не было. В результате система радикально сменила окрас моей репутации. Прикладываюсь к стакану. Освежает. Все-таки неплохое пойло. Интересно, все же земное или привозное? Дальше, разобравшись в деталях, я понял, что подобное положение имеет свои неоспоримые плюсы. Да и пункты, пусть даже красной репутации, обнулять не хотелось. Ну и решил подзадержаться в роли главнокомандующего безумцами. И употребить вновь появившиеся возможности на пользу своему племени и прочим нормальным, вменяемым людям. В общем, примерно как-то так. «Я знаю, как подобное происходит», — кивает бородой косицей Арварн. «Правда, только из рассказов. Один из моих предков двигался примерно таким же путем, как и ты». Прочитав на моем лице удивление и интерес, которые я и не скрываю, Снежок приподнимает кончики бледных губ. «Когда-то наш мир постигло такое же перерождение, как и вашу планету. Называй это как хочешь — система, эксперимент или игра творцов. Только у нас это произошло давно, 7 поколений назад. Наши предки справились и приспособились. Дорогой ценой, но сумели выжить и сохранить свое потомство. Ну а сейчас, по прошествии многих лет, мы, сохранившие разум, сидим по укрепленным районам и крепостям, оградившись стенами, кольями и рвами, внутренних фермы и примитивная промышленность, вокруг опасности более чем вероятная смерть». Арварн доливает стаканы. «Это очень тяжелое существование. Жизнь в резервациях, окруженных кольцом врагов. Без всякой перспективы на улучшение сложившегося положения. Безумцы плодятся быстрее нас, ибо их несоизмеримо больше. Ну а нас спасает лишь то, что оставшиеся разумными вожди обратившихся постоянно враждуют между собой и почти непрерывно занимаются взаимоистреблением в своей непрекращающейся борьбе за высшую власть. Однако время от времени они все же объединяются и тогда уничтожают тот или иной оплот необратившихся». Он махнул рукой, отгоняя назойливую осу, упорно стремящуюся усесться на край стакана. «Я еще раз отмечаю его высокую лингвистическую адаптивность. Надо же, как бодро чешет на чужом языке. Интересно, а на инглише он также непринужденно спикает? Вот где транслейтор-то мощный». «Так продолжается уже 7 поколений», — разобравшись с назойливым насекомым, продолжает мой собеседник. «Но, видимо, наблюдатели посчитали, что на нашей планете все слишком устоялось. и существование людей стало чересчур пресным, предсказуемым и размеренным. И вот совсем недавно система неожиданно предложила нам дорогу на другую планету, впервые за многие годы предоставив портал, ведущий в иной мир. Мы двинулись сюда в надежде на то, что он окажется лучше нашего. Верили в жизнь, без навязанной нашим предкам игры. К нашему разочарованию оказалось, что у вас тут тоже запущена система. Правда, практически только что. Но в целом, если судить по тенденциям, все здесь обстоит так же, как и на нашей планете. И с вероятностью близкой к 100%, вы просто обречены повторить пройденный нами путь. Он салютует мне стаканом и, помолчав, добавляет. То, что ты рассказал мне сейчас, полностью соответствует тому, что я предварительно узнал от твоих товарищей. И хотя многого ты не договорил, мотивы этого мне ясны. Я тоже вождь своего племени, и на твоем месте действовал бы так же. Хочу, чтобы ты понял главное, Егор. Мы не являемся врагами ни для твоего племени, ни для всего твоего народа. Теперь и я спрошу, Арварн, откуда у тебя столь высоко развитые умения? Ты легко изучил наш язык и за короткий срок практически в совершенстве овладел им. Как? Иногда у некоторых, особенно даровитых и способных индивидов, таких, каким, например, был мой предок, рождаются потомки с уже развитыми наследственными характеристиками. Вот и мне повезло. И, кстати, о моем прадеде, чей путь ты пытаешься повторить. У него ничего не вышло. Почему? Что вообще с ним случилось? Система не позволила манипулировать ее правилами. Она сама манипулятор и монополист. Для того, скорее всего, и была создана. С помощью кнута и пряника, как у вас говорят, она принуждала его все чаще и чаще поступать согласно ее правилам. Он пытался сопротивляться и хитрить, искал лазейки. Но ее нельзя обмануть. Играя с ним в поддавки и якобы принимая его условия, она всего лишь забавлялась. Искусственному интеллекту такого уровня или его создателям присущи все человеческие черты, в том числе не чужд и своеобразный юмор. В результате в один из дней система понизила его красную репутацию, и он был разорван собственными безумными подданными. Еще за минуту до того они были совершенно лояльны. Думаю, что рано или поздно она или ее кураторы «сделают это и с тобой». «И где же выход?» — прищуриваюсь я. «Я не знаю. Возможно, его нет. Систему не обманешь, разве что попробовать найти портал туда, куда она еще не добралась». Вождь Арварн пристально смотрит прямо мне в глаза. «Так и думал». Я фыркаю. «Конечно, ты уже в курсе про наш портал в чистый мир». «Да». Он безэмоционален. Но, повторюсь, мы вам не враги. И у вас, и у нас их и без того хватает. Хорошо, допустим, все так. Тогда я хочу сообщить тебе, что, скорее всего, я уже встречал людей с вашей планеты. Только на своем материке, очень далеко отсюда, на другом конце нашего мира. Это вполне возможно. Не слишком долго раздумывая, отвечает вождь альбиносов. Ведь у вас тоже одновременно на нескольких континентах открылось какое-то количество порталов, ведущих туда, где мир еще чист. Вы, кажется, называете его планетой Нугари. Да, но я сейчас не о порталах, а о том, что прямо на моих глазах пришельцы из вашего мира в считанные минуты, шутя, раздолбали отряд в несколько тысяч безумцев, запускали из каких-то метательных машин шары с оранжевым газом или порошком. От него обратившиеся почти мгновенно задыхались насмерть десятками, а то и сотнями. В тот день нам удалось избежать подобного, мы отступили и скрылись, но после этого до меня регулярно доходили известия о том, как эти же самые индивиды уничтожали все живое на своем пути, не только обратившихся безумцев, Арварн. Они истребляют абсолютно всех людей. Что ты можешь сказать по этому поводу? Последняя новость явно вывела моего сереброволосого собеседника из невозмутимого равновесия. Он нахмурился, скулы затвердели, брови сдвинулись к переносице. Взгляд стал озабоченным. Кажется, даже глаза потемнели. «Что, неужто тебе об этом не рассказывали?» Отрицательно помотав головой, он пожевал губу. Снова налил нам обоим и основательно приложился к своему стакану. Энергично дергая кадыком под бородой, опустошил его в три глотка. Поставил стакан на стол и, шумно выдохнув, произнес вполне ровным, но глуховатым голосом. «А вот это уже очень и очень нехорошо, Егор. Газ или порошок, о котором ты говоришь, — это страшное оружие. И основная беда в том, что этот газ есть только у... Впрочем, их название в нашем мире тебе ничего не скажет. Набор звуков и только. Адаптируя на ваш язык и пользуясь земными терминами, это наши сектанты. Фанатичные, жестокие и абсолютно безжалостные. Пожалуй, так наиболее близко будет передать их суть. Они воюют не только с обратившимися безумцами. Также беспощадно они истребляют и всех остальных нормальных людей, кто не признает их богов и веры. Общего у нас с ними только внешность и то, что мы дети одной планеты. Тогда почему у этих отморозков зеленая репутация? Во всяком случае, у меня на локаторе она отображается именно этим цветом. Ну, видимо, потому что количество уничтоженных ими обратившихся превышает жертвы среди людей, во всяком случае, в нашем мире. Наверное, это и есть ответ на твой вопрос. И вообще, это раньше категории «хорошо» и «плохо» устанавливались социумом, а после прихода системы исключительно ее правилами. Они своеобразны и весьма условны. Знаешь, я иногда даже задумываюсь о том, что творцы и наблюдатели не являются каким-то монолитным коллективом, одинаково оценивающим те или иные события. Впрочем, об этом, наверное, как-нибудь после. Сейчас же хочу сказать то, что, надеюсь, может тебя несколько подбодрить. Сектанты не могут быстро восполнять запасы этого вещества. Его синтез занимает много времени и требует редких ингредиентов в виде растений, растущих достаточно долго. Каких? Он лишь отмахивается ладонью, как недавно от осы, мол, сейчас это не самое актуальное. Продолжает. Если бы не фактор времени, которое необходимо для создания вещества, сектанты уже давно бы очистили наш мир и уничтожили все живое, кроме самих себя. Значит, если число этих сектантов будет расти, впереди нас ожидает настоящий геноцид коренного населения. Вероятнее всего, — утвердительно кивает Арворн. Они и своих-то не щадят, а вы для них просто аборигены. Чуждые и чужие. Задумываюсь. Да, не скучно получается. На Земле повторяется ситуация с нашим появлением в мире Нугари, где теперь присутствуем и мы, и янки, и албанцы, и, вполне возможно, кто-то еще. А может, эти химики-отравители свалят куда-нибудь еще? Они ведь тоже пришли за лучшей жизнью. Но, думаю, уже убедились, что у нас здесь складывается ситуация, практически полностью копирующая вашу. Не думаю. Во-первых, система не зря впервые за много лет открыла нам пути в другие миры. И явно неспроста именно на вашу планету. Во-вторых, в нашем мире осталось очень много ресурсов и прочего, необходимого для комфортного существования. У вас здесь условия гораздо лучше. Ранее произведенной еды и полезных вещей, созданных еще до прихода системы, хватит надолго, на несколько поколений. Разумные нашего мира немногочисленны, в том числе и сектанты. К тому же ваш климат достаточно близок к нашему. Они смогут выращивать свою траву и здесь. «Нет, Егор, я уверен, что они не уйдут», — резюмирует Арворн. «Я усмехаюсь. И вы, как я уже догадываюсь, тоже». «Не уйдем», — в тон оскаливается он. «По тем же самым, только что озвученным тебе причинам». «Понимаю, но тогда нам придется приспосабливаться к друг дружке и решать теперь уже наши общие проблемы или воевать. Сохранять нейтралитет вряд ли выйдет. Система явно не для того впустила вас в этот мир». «Согласен. Предлагаю мир и сотрудничество. Для начала. С нас хорошие воины, как мужчины, так и женщины. Опытные и владеющие секретами мастерства владения различным оружием. Не теоретики, а практики. На протяжении 7 поколений регулярно воюющие с обратившимися и сектантами. С вас знание реалий и особенностей вашей планеты». «О, как мягко стелет, вождь белокожих! очень мягкая, и про доступ в чистый мир Нугари скромно умалчивает пока. Но ведь его вы тоже обязательно захотите получить, зуб даю. Или я совсем ничего не понимаю в этой жизни? Насколько масштабно может быть вторжение ваших сектантов на нашу планету? Понятия не имею, но раз система выставила ее на торги, скорее всего, оно будет весьма обширно, и могу уверенно предположить, что их присутствие здесь будет только увеличиваться. Сколько их приблизительно вообще у вас там? Этого не знает никто. Сколько людей у тебя в племени, если не секрет, конечно. Понимаю, что вопрос очень деликатный, так что пока можешь не отвечать. Хорошо, пожалуй, я воспользуюсь твоей любезностью и воздержусь от ответа прямо сейчас. Поделюсь всей информацией позже. Кстати, твоих людей уже выводят из сна. Сейчас они присоединяются к нам. Как и мои ближайшие соратники, нам надо научиться понимать и доверять друг другу. А пока в качестве первого шага — навстречу. Я предлагаю тебе нашу помощь. Любую, какая тебе требуется в данный момент. Он встает и протягивает мне руку. Ты знаешь, вождь Арварн, а я ведь не откажусь. Как насчет повоевать, а заодно и поближе познакомиться с географией нашей планеты и ее аборигенами? Превосходно. Обожаю воевать и путешествовать. Правда, в своем мире мне чаще приходилось заниматься исключительно первым. Тогда приглашаю тебя в межпланетный экстрим-тур. Острые ощущения, реки крови и груды сырого мяса гарантирую. Оскаливаюсь я.